Глава 3. Верно говорится. Если кто стремится к руководству, то желание его похвально. Итак, руководителем церкви должен быть человек безупречной жизни, женатый не больше одного раза, трезвомыслящий, рассудительный, степенный, гостеприимный, способный учить. Не пьяница, не драчун, умеющий владеть собой, мягкий, не задиристый, не падкий до денег. Человек, способный хорошо управлять своим домом, отец послушных и достойных детей. Ведь если кто не может управиться собственными домочадцами, сумеет ли он позаботиться о церкви Бога? Он не должен быть из новообращенных, не то раздуется от важности и навлечет на себя ту же кару, что и дьявол. Нужно, чтобы и вне церкви у него была добрая слава, не то пойдут пересуды, и он угодит дьяволу в сети. Его помощники тоже должны быть люди достойные, не двуличные, не слишком пристрастные к вину, не падкие до наживы. Они должны иметь чистую совесть и быть привержены к сокровенным истинам веры. Их тоже надо предварительно испытать, и если ничего за ними не обнаружится, то пусть служат. Женщины тоже должны быть достойны, ни сплетницы, ни пьяницы, во всем заслуживать доверия. И служители должны быть женаты не больше одного раза и уметь управляться с детьми и домочадцами. Ведь те, которые хорошо служили, достигают достойного положения и высокой отваги в своей вере во Христа Иисуса. Хотя я и надеюсь скоро прийти к тебе, я пишу на тот случай, если задержусь, чтобы ты знал, как вести себя в Божьем владении, то есть в церкви живого Бога, а это опора и оплот истины. Да, бесспорно, велика тайна нашего богопочитания. Это тот, кого Бог явил в человеческом теле, кого Дух оправдал, кого видели ангелы, о ком возвестили народом, в кого поверили в мире и кто вознесен был во славе.